Тот же день, вечер, Москва, Дурасовский переулок. Я быстро заполнял лист ломаным настоликом. На классическую арабскую каллиграфию нет времени, да и не место. Вокруг глухой московский дворик, куда почти не выходят окна. Никто не задаст глупых вопросов. «Мальчик, а почему ты пишешь в перчатках? И справа налево?» Заранее продуманный текст послушно стелится строчками, сплетаясь в причудливую вязь, в которых знающий фарси да прочтет. «Его превосходительству, господину Ниматаллана Сири, лично в руки». «Ваше превосходительство, доводим до вашего сведения недавно поступившую к нам информацию о том, что в рядах фракции «Хальк» Народно-демократической партии Афганистана небольшой группой заговорщиков в течение последнего года был составлен реалистичный план военного свержения правительства Мухаммеда Дауд-хана. Учитывая устраивший нас уровень отношений с правительством Афганистана, неподконтрольность нам группы заговорщиков, нашу незаинтересованность в возникновении неурядиц на территории Афганистана, сообщаем, что... Первое. Ядро заговора формируется вокруг Хафизуллы Амина и Нур-Тараки. Среди активных участников заговора следующие военнослужащие: Махаммад Фатанджар, Саид Гулябзой, Асадулла Сарвари, Ширджан Маздурияр, Абдул Дагарваль, формально не входящий в НДПА. Так, список участников, распределение ролей, привлекаемые силы и средства, организация связи, очередность взятия под контроль объектов. Готово. Задумчиво покусал авторучку, формулируя завершение, и продолжил. «Ваше превосходительство, мы направляем вам эту информацию по неофициальному каналу, потому что, с одной стороны, абсолютно убеждены в нежелательности военного переворота в Афганистане для интересов СССР, а с другой стороны, не уверены, что эта позиция станет официальной в случае обсуждения этих сведений в руководстве КПСС. С надеждой на ваше понимание создавшейся ситуации, группа офицеров Первого главного управления КГБ СССР». Снял скрепку и устроил аутодафе, скомканную копирком, а затем старательно растер пепел. А теперь тонкая, но неоднократно отработанная ранее операция. Надо аккуратно и очень плотно обернуть лист вокруг древка и закрепить концы узкими колечками лейкопластыря. Да, обернутый вокруг стрелы лист бумаги увеличивает снос от центра мишени примерно на дециметр на дистанции в 50 метров. Проверено. Но с 25-то метров в окно я с трех попыток должен хоть раз попасть. Зря ли я все лето тренировался, осваивая навыки того корейца. Невольно перейдя на крадущуюся походку, поднимаюсь по тихой полутемной лестнице домика, расположенного в глубине двора по Покровскому бульвару, на задах обнесенного высоким забором иранского посольства. Конечно, здесь тоже пасут, понятное дело. Возможно, даже в этом самом доме есть пункт стационарного наблюдения, и за этой вот стеной несет службу товарищ из «семерки». Но бдят за иранцами явно не с тем пылом, что за представительствами западных стран. Савак не проводил нелегальных операций в Москве, и вообще в их посольстве сейчас только один спец сидит, и то с контрразведывательными целями, наблюдает за своими. На площадке между вторым и третьим этажом я поставил сумки на пол и изучил открывающийся из окна вид. Вполне. Прямо напротив стоит двухэтажный особнячок с фасадом, покрытым рустикой на восточный мотив. Третье слева окно на втором этаже приветственно зияет открытой форточкой. То, что надо. Я даже смог разглядеть в кабинете саваковца фрагмент, знакомый по его воспоминаниям обстановки. Тихо. Пованивает протухшей селедкой из бачка для бытовых отходов. Я приоткрыл окно, впустив свежий воздух, и опустился собирать лук. Разборный фиброгласовый «Олимпик» с прицелом «Голден Треф» был беззастенчиво стырен мною одной светлой июньской ночью из института Лесгафта, Особых переживаний я по этому поводу не испытывал, их там было больше десятка. Да и не баловаться взял. Самое сложное было выбрать нужные стрелы. Их подбирают по длине левой руки, а она за лето должна была подрасти. Пришлось взять два комплекта. Один на первую половину лета, второй на вторую. Быстрыми отработанными движениями установил рогатый стабилизатор на рукоять. Вставил и закрепил болтами плечи. Закрутил тетиву и зацепил за ушко к нижнему плечу. Теперь самое тяжелое. Лук-то взрослый. Уперся, надавил левой ногой на рукоять и, кряхтя от напряжения, потянул лук на сгибание. Фух. Второе ушко тетивы встало в верхнее плечо. Готово. Задышал поглубже, стараясь привести себя в норму. Техникой стрельбы я овладел, а вот самоконтролем... Это ж совсем другое дело, а именно в нем сейчас ключ к успеху. Попытался усилием воли смахнуть лишние мысли. Но не тут-то было. Меня по-прежнему чуть потряхивало. От страха? От возбуждения? И не понять сразу... Надел напальчник и прикрыл глаза, вслушиваясь в окружающий мир. Отключить все мысли. Охватить разом все долетающие звуки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Где-то вдали по бульвару покатил от остановки трамвайчик. Порыв ветра колыхнул ветви старых тополей. Отразилась от стен предупреждающая трель велосипедиста. Где-то в проулке колокольчиком разлился детский смех. Где-то выше громыхнули на кухне кастрюлей. Вдох. Выдох. Теперь все внимание на руки. Погладил друг от друга пальцы, пытаясь разобраться в тончайших оттенках тактильных ощущений. Большим пальцем по указательному. По среднему, по безымянному, по мизинцу, от самой верхней фаланги, медленно вниз, до самой подушечки. Слегка щекотно. Вдох, выдох. Левой ладонью свободным хватом взялся за рукоятку, правой положил стрелу на полку, хвостовик на тетиву. Снова закрыл глаза. Вдох. Выдох. Заплел пальцами тетиву и чуть-чуть натянул, только чтобы почувствовать упругость. Вдох. Ощущая, как входит воздух, как становится легко внутри. Выдох. Выдувая из груди все эмоции, становится еще легче. Представляю, как выдохнутое облачко беспокойства развеивается, сносится сквознячком, бесследно растворяется в кристально-прозрачном после дождя воздухе, и на лице появляется след умиротворенной улыбки. Открываю глаза и расслабленно поднимаю лук в сторону чернеющего напротив и чуть ниже меня провала форточки. Все мысли затихли, эмоции выдохнуты. Подправил левый локоть, плавно, спокойно натянул лук, задержал дыхание на полувдохе, проконтролировал растяжку по кончику стрелы. Чуть отодвинул ладонью рукоятку, тетива прижалась к подбородку. Прицел. Выпуск. Лук начинает заваливаться вперед на вытянутой руке, но успеваю заметить, как стрела стремительной тенью скользнула прямо по центру форточки и задрожала, воткнувшись в спинку кресла. Я широко, победно улыбнулся. Есть! С первой стрелы! Да я Робин Гуд!